Глава 16. Юлий. Блокнот 4, страница 50. Сегодня мне исполнилось 18 лет. Я много успел уже сделать к совершеннолетию, многое успел про себя понять, но вопрос, кто мой отец, так и висит в воздухе. Мама по-прежнему отказывается говорить на эту тему. Эрик, 2003 год. «Юлий, тебе нельзя пить», — сказала бабуля. Она сидела на его кровати, а утренние лучи яркого летнего солнца светили ей прямо в спину, и потому он никак не мог разглядеть ее лицо, но точно знал, что это она. «Ну что поделать?» — продолжала она рассуждать своим вкрадчивым интеллигентным тоном, что ты генетически так устроен. «Это не болезнь, запомни это синдром, особенность твоего организма. Пора». Последнее слово так контрастировало с тем, что бабулечка говорила до этого, что Юлий вздрогнул и проснулся. «Пора!» — над ним стоял его нынешний начальник и тряс его за плечи. «Кай, ты спишь неприлично много. Мы и так практически все упустили». «У меня сегодня выходной», — сказал Юлий через силу. «Я на больничном. Ну уж нет», — ответил ему Эрик и плеснул воду в лицо. Юрий вскочил и, надо признать, проснулся. «Ты сдурел!» «Если бы все пьяницы в нашей стране брали выходной после попойки, у нас бы работать было некому». Он сунул в руки Юлию стакан с шипящей водой. «Надеюсь, там яд», — сказал он и покорно выпил. «И не надейся», — ответил Эрик. «Там абсорбент, который выведет токсины и даст тебе возможность передвигаться». Навряд ли средство подействовало мгновенно. Но если это так, то оно волшебное. Выпив его, Юлий довольно быстро начал приходить в себя и смог оглядеться. Он по-прежнему в своем ярко-лиловом пуховике и в ботинках сидел на кровати в спальне Эрика. Но не это его поразило, а солнечный день за окном. Светало здесь поздно, и это означало, что сейчас как минимум обед. «Я проспал завтрак», — констатировал Юлий. «Что случилось? У нас еще один труп в снеговике или очередная открытка?» «Нет, но мы с Зоей Савишной кое-что нашли, и мне нужны твои контакты в полиции, твои вчерашние друзья-алкоголики», — поддел его Эрик, показывая Юлию карту на смартфоне. «Попрошу не оскорблять моих друзей», — выговорил Юлий. «Они все хорошие, хоть и пьющие люди. Вот мне и нужны твои хорошие люди. Наши цифры на открытках — это координаты, широта и долгота. Это вчера предположила гениальная Белоцерковская», — радостно сообщил Эрик. «Ого, как она тебя! А я думал, у тебя гений только ты». Юлия тошнила и кружилась голова, но все же это было уже то состояние, когда можно немного думать. «Остришь, значит, легчает», — кивнул Эрик. «Вот она мне проставила точки, я вызвал с утра Нину, и мы съездили по этим адресам. Первая открытка пришла 1 ноября, но она не сохранилась, и мы не знаем, были ли там координаты. Но хозяин помнит, что на ней было написано «Игра началась, первый ход — зависть». «Значит так, учитель, прекрати тут вести урок. Мы все это уже 100 раз проходили, то есть обговаривали. Не будь занудой. Давай ближе к делу. Зачем вот это все пересказывать?» Схватился за голову Юлий. «У меня еще нет так много свободных мозговых клеток. Давай как для самого тупого своего ученика, кратко и четко». «Вторая открытка», — не обращая внимания на просьбы Юлия, продолжил Эрик. «На ней уже есть координаты и стихотворение, что охотник убил завистника. Это магазин бытовой техники. Нам надо знать, не произошло ли там что-нибудь 7 ноября, в день, когда вторая открытка была доставлена Андрею Аюшееву, ну или плюс-минус пару дней». «Продолжайте, профессор, я конспектирую», — пошутил Юлий. «Значит, надо ехать в магазин и спрашивать, все понятно. В магазине тебе никто ничего не скажет, я уже пытался. Закончилось тем, что охранник выгнал меня. Надо ехать в полицию». «Но мы там уже были. Ты что такой нудный? Не было убийств больше. Какие были, тебе не понравились. Кто виноват, что ты такой привереда?» Юлий прямо чувствовал, как ему становилось легче. «А ты не про убийство спрашивай, а все смерти. И естественные, и от несчастных случаев». «И все? Ну, так бы сразу и сказал», — зевнул Юлий. «Тогда я еще полчасика и в душ. Нет, не все. Вот третья открытка. Ее координаты здесь, это ресторан. В нем примерно 14 ноября должен был погибнуть чревоугодник. И четвертая открытка, где охотник блудницу не пожалел, — это больница. Мне нужно знать, 21 ноября, когда открытку подбросили на рынке, были ли в этой больнице какие-нибудь происшествия?» «Вас понял», — сказал Юлий. «Можно в душ?» «Нет», — отрезал Эрик. «За поворотом тебя ждет Нина. Я попросил ее ждать там, чтобы не вызывать вопросов у представителей правопорядка. Их сегодня опять полный дом. Съезди сначала в полицию, потом по точкам, и уж потом в душ». «Нецелесообразно», — вздохнул Юлий. «Люди будут от меня шарахаться. А ты подключи свою коммуникабельность. Ты забыл? Ты жутко обаятельный, тебе бабуля говорила». «Думаешь?» — недоверчиво спросил Юлий. «Уверен. Поторопись. Через 4 дня придет еще одна открытка, а мы на месте стоим». «Нет, не так. Мы сейчас сделали 2 шага назад. Теперь у нас есть еще снеговик, и мне очень нужны все факты». «Мне очень льстит, что ты в меня веришь. Вот я даже проникся к тебе за это», — говорил Юлий, умываясь в ванне, по-прежнему не снимая свой пуховик. «Но вот мне кажется, ты все же переоцениваешь мои способности. Даже бабулечка в меня так не верила». Но ответа не последовало. А когда Юлий вновь вернулся в комнату, там уже никого не было.